Комната в мотеле. Гумберт спит, растянувшись на одной из двух парных кроватей. Его изводит вирусная инфекция. Бутылка джина на ночном столике наполовину пуста. Звонит стоящий рядом телефон. Гумберт медленно пробуждается от болезненного забытья. Голос. «Как поживаете, профессор?» Гумберт. «Кто говорит?» Голос. «Вы в порядке?» Гумберт. «Не совсем». Голос. «Неважно себя чувствуете, а?» Гумберт. «Да». «Кто говорит?» Голос. «Путешествие не в радость». «Сочувствую». Гумберт. «Что вам от меня нужно?» Голос. «Не знаю, как и сказать. Содействие? Покорности судьбе?» Гумберт. «Хорошо. Если вы не галлюцинация, не просто тинитус ауриум». Голос. «Что-что?» Гумберт. «Тинитус. Шум в ушах из-за моей лихорадки». Голос. «По правде сказать, я и сам еще не оправился от инфекции. Полагаю, мы оба подхватили вирус от нее». Гумберт. «От нее? Что вы имеете в виду?» Голос. «Ах, да мало ли что имеется в женском роде. И роза, и гроза, и угроза. Ха-ха. Я слышал даже, как один пожарный говорил о пламени. Она». Гумберт. «Если вы не мой делирий...» Голос. «Хватит. Слушай, Берти, я только хотел удостовериться, что ты у себя лежишь в постельке. Покойной ночи». Гумберт. «Если это не бред, то значит, вы тот человек, который преследует меня». Голос. «Ну, с этим покончено. Никто вас больше преследовать не станет. Через минуту я уеду с моей юной племянницей». В сторону. «Не трогай это». Гумберт. «Стойте». Голос. «Покойной ночи. Покойной ночи». Со смешком. «Я точно знаю, что вы сделаете, когда я повешу трубку». Вешает трубку. Гумберт лихорадочно роется в поисках листка, на котором записан телефонный номер госпиталя. Находит и набирает номер. Отвечает сиделка, но тут же вступает густой баритон Куильти. Голос. «Я отвечу. Это меня». «Ну разве не глупо? Я же сказал, что знаю, что вы сделаете». «К сожалению, больше не могу говорить. Она сидит у меня на коленях и требует внимания». С хохотом бросает трубку. Гумберт порывается вновь набрать номер, но решает поступить иначе и, схватив одежду, в исступление выбегает из комнаты. Вестибюль Эльфинстонской больницы. Просторный зал с лестницей по обе стороны и кабинетами в отдалении. В зале несколько человек. Весельчак Джо, здоровенный санитар, выкатывает из лифта каталку с пациентом, похожим на мумию. Сиделка Мария Лор прихорашивается на лестничной площадке. Из рентгеновской лаборатории выходит доктор Блю, рассматривая на ходу туманный снимок, галактику легких. Двое пожилых мужчин играют в шахматы в уголке, а третий старец изучает корешки нескольких книг, цветы скалистых гор и так далее, сваленных кучей на стуле. Когда вбегает Гумберт и принимается за свои драматичные, пьяные, лихорадочные, истеричные розыски, люди, находящиеся в зале, застывают в различных положениях. Гумберт. «Лолита! Лолита! Лолита!» Мария Лор, сходя по лестнице. «Не надо сцен!» Гумберт. «Где она?» Мария Лор. «Вы отлично знаете, что сегодня ее забрал дядюшка». Гумберт. «Ничего такого я не знаю». Доктор Блю. «Успокойтесь. В чем дело, Мария?» Мария Лор. «Этот человек болен, он не понимает, что говорит. Дядя девочки только что забрал ее из больницы». Гумберт. Это дьявольский сговор. Мария. Она предупредила меня, что у ее отчима распри со всем остальным семейством. Гумберт. Дьявольская ложь. Где она? Я требую ответа. Доктор Блю. Тише, тише, не волнуйтесь так. Гумберт бросается на Марию Лор. Ему почти удается схватить ее. С мелодичным визгом она вырывается из его рук. Пациент, которого катил на каталке Джо, вдруг встает, подобно Лазарю, и присоединяется к Джо и доктору Блю, усмиряющим Гумберта. Говорит психиатр. Это доктор Рэй, который уже появлялся в прологе и появится еще раз в самом конце третьего акта. Психиатр. Как мы теперь знаем из его записок, Гумберт провел немало печальных месяцев, тщетно пытаясь разыскать пропавшую Лолиту и установить личность ее таинственного похитителя. Эти поиски имели лишь один результат — ухудшение его здоровья. В той лечебнице, где он лечился от сердечной болезни, ему была оказана также помощь психиатра. Ваш покорный слуга и двое других психиатров сделали все, чтобы улучшить душевное состояние мистера Гумберта, но притворство, симуляция была его второй натурой. Я с моими ассистентами пробовал наладить каналы взаимопонимания с пациентом при помощи различных средств воздействия, благотворных для его психики, как то приятная легкая музыка, увлекательные занятия и развлечения, в атмосфере благожелательности и даже попустительства, в которой он мог бы осмелиться высказать свои самые потаенные мечты. К сожалению, пациент не только отказался предаться сладострастным или мстительным фантазиям, но попросту оскорбил нашего психоаналитика, назвав его психопаралитиком. Он глумился над нашими стараниями. Он был замкнут и насмешлив. Доктор Кристина Файн, очаровательная леди и весьма упорный психоаналитик, пожаловалась на то, что пациент пытался ее загипнотизировать и заставить открыть свои сокровенные желания. Счастлив сообщить, что теперь доктор Файн — моя супруга. В начале года душевное состояние пациента улучшилось настолько, что он смог выписаться из клиники и вернуться к преподавательской работе в Бердслейском колледже. Нейтральное место. Детектив, нанятый Гумбертом для розыска Лолиты, в последний раз отчитывается перед ним. Детектив. Боюсь, с этим делом ничего не выйдет. Гумберт. Почему вы не хотите продолжать поиски? Вы говорили, что собираетесь навести справки в Нью-Мексико. Детектив. След оказался ложным. Долорес Гейс, Г.Е. и краткая С. Это пожилая толстуха, продающая домодельное такайское вино индейцам. Гумберт. А как насчет Канады? Детектив. А как насчет всего остального мира? Что если она служит манекенщицей в Бразилии или танцовщицей в Париже? Гумберт. Но ведь это только вопрос времени, не так ли? Ведь рано или поздно можно проверить всех. Детектив. Слушайте, мистер, у нас нет даже хорошей фотокарточки Лолиты. На тех, что вы дали, она обычный ребенок. Теперь она может быть матерью троих детей. Гумберт. Вы убеждены, что нет смысла продолжать поиски? Детектив. Это бы значило попусту тратить ваши деньги. Гумберт. Верните мне ее фотокарточки. Детектив. Мы оставим одну или две в нашей картотеке на всякий случай. Вот эту, например, где она в нарядном платье. Он отдает Гумберту несколько карточек Лолиты. Они подводят иллюстрированный итог прошлой жизни Лолиты с ним. Лолита стоит на коленях на подстилке, полуобнаженная в лучах солнца, вместе с матерью на пестрой лужайке, на школьном балу в пышном фламинговом платье. в синих ковбойских штанах и тенниске, развалившись с книжкой комиксов, в испачканных шортах влезает в каноэ. Чарли с заросшего кустами берега подает ей весло. На пассажирском месте в автомобиле Гумберта. Кормит бурундука. Верхом на пони. В черном трико. В театральном костюме на сцене. Берцлейский колледж. Юноши и девушки, толпясь, выходят из дверей во двор. Гумберт с книгами и тетрадками под мышкой направляется к стоянке. Миссис Фаулер, сухощавая, элегантная 40-летняя кокетка, жена главы отделения колледжа, из своего автомобиля обращается к Гумберту. Миссис Фаулер. «Добрый день, Гумберт». Гумберт. «Добрый день, Диана». Миссис Фаулер. «Вы не знаете, у моего мужа уже кончился семинар?» Гумберт. «Полагаю, что да. Я видел, как он шел в свой кабинет». Миссис Фаулер. «Он сказал, что закончит немного раньше. Мы едем за моей племянницей в аэропорт. У бедной девочки в прошлом году умерла мать, а теперь стало известно, что у ее отца рак». Гумберт. «Как печально». Миссис Фаулер. «Мне так жаль ее. Мы поедем вместе с ней на Ривьеру весной». «А когда у вас отпуск?» Гумберт. «К сожалению, я преподаю здесь только 2 года». Он стоит, опираясь локтями о край ее автомобиля. Она кладет свою руку на его. Миссис Фаулер. «Вы должны бывать у нас чаще. Фрэнк отправляется в лекционное турне в следующем месяце, и мне будет очень одиноко. Не хотите ли обучить меня шахматам? Мне кажется, это такая очаровательная средневековая игра». Подходит Фрэнк Фаулер. Миссис Фаулер, обращаясь к мужу. «Я только что пригласила Гумберта в гости». Фаулер. «Конечно. Может быть, в воскресенье? Приходите к нам обедать». Гостиная в доме Фаулеров. Буржуазные абстрактные картины на стенах. Хозяева и гость пьют аперитивы. Фрэнк Фаулер опустошает содержимое высокого стакана. Фаулер, обращаясь к Гумберту. «Еще виски? Я, пожалуй, выпью еще». Миссис Фаулер. «Нет, Фрэнк, не надо напиваться перед обедом». Фаулер. «Каково быть холостяком, Гумберт? Должно быть неземное состояние?» Гумберт. «Я был 2 раза женат». Миссис Фаулер. «Правда?» Гумберт. «Моя 2-я жена погибла 4 года назад. Со мной осталась падчерица». Миссис Фаулер. «Да что вы! Это так трогательно, Гумберт. Сколько ей лет?» Гумберт. «Ох, теперь-то уж порядочно. Больше 17. Она живет отдельно, не знаю где. Я потерял с ней связь». Входит нимфетка. Миссис Фаулер. «Это Нина, моя племянница». В продолжение следующего диалога Гумберт не обращает никакого внимания на девочку, и только в последний момент, когда она поворачивается, чтобы уйти, а он вновь откидывается в кресле с кусочком снеди, взятым с общей тарелки с закусками, он позволяет себе один короткий, грустный, тускло горящий, по-тигриному быстрый взгляд. Миссис Фаулер. «Когда Розмари заедет за тобой?» Нина. «Не знаю, скоро, наверное». Миссис Фаулер. «Что за фильм вы собираетесь смотреть?» Нина. «Ах, какой-то вестерн. Мне все равно». Миссис Фаулер, улыбаясь. «Хорошо. Ну, беги, поиграй». Нина, лениво двигаясь, уходит. Миссис Фаулер. «Ей теперь 12, у нее такой, если можно сказать, равнодушно-вальяжный период». Фаулер. «Мне придется ее отшлепать, если она и дальше будет так кукситься». Миссис Фаулер. «О, я уверена, что она изменится после поездки в Европу». Фаулер. «А каковы ваши планы на отпуск, Гумберт, старина?» Гумберт. У меня покуда нет определенных планов. Фаулер. Что ж, зову я вас ехать с нами в Кап-Топаз. Это лучшее место на Ривьере. Гумберт. Я хорошо знаю, где это. Мой отец вблизи этого местечка владел большой гостиницей. Отель «Мирана». Теперь он выродился в многоквартирный дом. Миссис Фаулер. Поедемте с нами, Гумберт. Будем играть в казино. Гумберт. Я больше не рискую играть. Миссис Фаулер. Ну, раз так, мы бы могли все вместе нежиться на пляже. И вы бы строили из песка замки вместе с Ниной. Решено? Поедете? Гумберт. Как опять? Старые муки? Это гибельное колдовство? Нет, я с вами не поеду. Слишком волнительно. Вы знаете, у меня больное сердце. Служанка. Кушать подано. Прощание на освещенном крыльце дома Фаулеров. Гумберт уходит. Его шаги гулко отдаются по пустынной мостовой. Гумберт. Я так одинок и так пьян. Старая история. Убить Фрэнка, жениться на Диане, утопить Диану, удочерить Нину, покончить с собой. О, моя Лолита, Лолита, Лолита. На другой день. Аудитория. Гумберт только что закончил свою рутинную лекцию и собирает записки. Студент подходит к кафедре, за которой стоит Гумберт. Студент. Я посещаю ваш курс, профессор. Мое имя Шацки, Норберт Шацки. 3 года тому назад у вас училась моя сестра. Она передает вам сердечный привет. Гумберт. Ах, да. Да. Шацки. Она теперь замужем. Хотел вас спросить, сэр, почему бы вам не рассказать в своих лекциях и о других любовных увлечениях Эдгара По? В это время в аудиторию входит девушка. Девушка. Могу ли я посещать ваши лекции, профессор Гумберт? Гумберт, рассеянно, почти не замечая этих двух студентов, продолжая собирать свои листки. Если желаете, пожалуйста. Нет, я не собираюсь касаться других его увлечений. Девушка. Я изучаю философию, но надеюсь записаться в будущем году на ваши курсы. Гумберт. Хорошо, хорошо. Теперь он готов идти. Девушка. Вы совсем меня не узнаете, месье? Гумберт. Боже мой, Мона! Мона. Прошло 3 года с тех пор, как мы виделись последний раз. Время определенно летит. Гумберт. Давай прогуляемся по кампусу и выпьем по чашке кофе в норе. Мона. К сожалению, не могу. У меня через 10 минут начнется занятие. Гумберт. Что ж, тогда идем в мой кабинет. Это здесь, напротив. Кабинет Гумберта. Гумберт. 3 долгих года. Мона. Вы больше не живете на Тейровской улице? Гумберт. О, нет. У меня комната в Клем-Холле. А ты? Как твои дела? Мона. Ах, отлично. Я бросила Берцлейскую школу в то же время, что... В общем, я так и не закончила Берцлейскую школу. Гумберт. Понимаю. Мона. У вас виски немного посидели. Что вам очень идет? Гумберт. Ты не задаешь обычных вопросов, Мона. Мона, простите. Женились ли вы вновь, сэр? Гумберт, ты не изменилась. Неуловимая Мона. Странная девочка. Мона, я не странная. Я просто хорошо знаю жизнь. Ладно. Как Лолита? Гумберт. Она учится в школе, что-то вроде колледжа в Европе. Мона. Так это правда? То же самое мне сказал один ваш коллега. Какой именно колледж? Гумберт, ты не знаешь. Маленький колледж в Париже. Мона, вот как? Пауза. Гумберт. Старые школьные приятели иногда переписываются друг с другом, правда? Мона, не всегда. Гумберт, конечно. Что ж, давай поболтаем, давай предадимся воспоминаниям. Почему ты на меня так смотришь? Мона, мистер Гумберт, мои родители тоже отправили меня учиться в Европу, и я тоже ходила в школу в Париже. Это странно, что я никогда не встретилась с Долли. Гумберт, она не оставляла тебе своего адреса, нет? Мона, ну я знала, что вы по-прежнему преподаете в Берцли и полагала, что всегда смогу разыскать ее через вас. Или нет? Гумберт, ну никогда не пыталась? Мона, да, не пыталась. Гумберт, и у тебя нет никакой зацепки? Мона, почему вы не хотите дать мне ее адрес? Гумберт, теперь это не имеет смысла. На следующей неделе она уезжает. Вообще-то она скоро будет в Америке. Мона, вы все еще очень любите свою приемную дочь, сэр? Гумберт, все еще? Что ты имеешь в виду? Мона, ну все любят своих детей, но дети вырастают, и что-то выцветает, что-то само собой сходит на нет. Гумберт, философская тема. Мона, но разве не так? Или вы скажете, что ничего не изменилось? Гумберт, ничего. Мона, и вы были бы готовы простить? Гумберт, простить? Простить что? Мона, говорю вообще абстрактно. Предположим, она сделала что-то такое. Гумберт, Мона, прекрати строить из себя непроницаемую роковую женщину. Мона, почему? Ведь все кристально ясно теперь. Я очень люблю Долли, и так приятно узнать, что вы всегда желали ей добра. Гумберт, она писала тебе? Пожалуйста, ответь. Мона, а вам она не писала? Гумберт, она не самый аккуратный корреспондент, но не в этом дело. Мона, ах, дело совершенно ясно, сэр. Боюсь, мне пора идти. Гумберт, она не писала тебе? Ты знаешь, где она? Мона, в те школьные годы мы много беседовали. В те школьные годы кто-то мог быть очень несчастен. Казалось, выхода нет. Но этот кто-то многому научился. Я уверена, что вам не стоит волноваться о нашей Долли. А теперь мне пора. Пронзительный звонок возвещает об окончании перерыва. Теперь ясно, что Мона получила от Лолиты письмо, в котором та, между прочим, просит ее проверить, можно ли ей, Лолите, написать Гумберту. Почтовое отделение колледжа, 8:55. Профессор Фаулер получает корреспонденцию. Гумберт подходит к ящику и выбирает из своей именной ячейки письма. Профессор Фаулер. Если у вас, Гумберт, такая же чушь, как у меня, то я вам сочувствую. Гумберт. Я никогда не ожидаю чего-то особенного. В этом мое преимущество. Это рекламный проспект. Это от миссис Ричардс Киллер, одной из моих бывших студенток, надо полагать. Это счет с дырочками. Это издательский каталог. А это не мне, а профессору Гэмфри. Фаулер. Не густо, как говорится. Гумберт. Ох, мне надо спешить на экзамен. 342-я аудитория. Повторяет. 342-я. Дверь с номером 342. Он медлит перед ней, глядя на цифры. Гумберт. Как странно.